Возьми меня в город, где кружится тлен, в полуденном зное, полуденным сном, где каменный странник уснул на столе за вечным письмом. Под пеклом собора на площади гну я падаю трелью невидимой ниц, где ветры стирают любовь и войну с трухлявых глазниц. Нет в боли прохлады, а в пекле тепла, где раньше вздымала кувшинки крыла река голубых лебедей, лишь мертвых горгулей дневное жилье. Скажи, отчего же сердце мое черствей их кровавых когтей, мертвее их криков над бездной когтей? Я слушаю песни о сильных руках, я слушаю старость о розовых снах. Костлявые буквы впиваются в лоб, на площади гну не видать антилоп.